тяжело. Но меня это не должно касаться. Меня надо кормить, обувать и одевать, потому что я обязан быть готов к последнему решительному бою, ясно? Я должен выглядеть на все 100. Потому что я, если хочешь знать, вроде как бы правофланговый, а по нему всех нас мерят и оценивают. Значит, тебя обеспечь и принаряди, а остальные хоть умри, потому что по таким, как ты, и нас должны мерить, подал голос от своего стола Потапыч. Давно замечаю, жестко и раздельно для большей внушительности проговорил Селезнев. Буржуазным духом попахиваешь, дед, и несешь в массу разброд и шатание. Я человек старый, сказал Потапыч, выдохнув дым, и вполне могу ошибиться. Тем более времена так перевернулись. Но вот не могу все-таки сообразить, революция была потому, что одни имели все, другие — ничего. А теперь ты требуешь, чтоб ты имел все. Опять-таки, даже когда у других нет ничего. Что же, революция для одного Селезнева делалась? «Уравниловку тебе подай!» — негромко сказал Селезнев, что-то обдумывая. В это время из-за своей перегородки вышел Клыч. «Я с тобой, Потапыч, согласен», — объявил он. «В 30-м году работал я на английском угольщике. Вел понемногу пропаганду, но англичане, они народ другой. Они прямую выгоду во всем ищут. И вот как-то раз мне один приятель и говорит: принципы ваши, друг, очень высоки, но погибнут они, говорит, потому что человек немыслим без жажды стяжательства. Вы победите, говорит, и опять кто-то захочет жить лучше других. А я тогда ответил: человек меняется, старина. Мы воспитаем такого человека, который, надо будет, голову сложит за счастье других. А ты, Селезнев, тут проповедуешь черт знает что. И за всеми твоими словами та же пошленькая идейка. Я лучше других и хочу жить лучше их. А на каком основании? Раздери свою печенку. Чем и кого ты лучше?» Селезнев стоял совершенно прямо. Крутоскулое лицо его было белым. Челка прилипла ко лбу. «Ваше выступление, товарищ Клыч, да еще в среде беспартийных, — медленно произнес он, — я расцениваю как политически вредное. Обо всем этом буду ставить вопрос на ячейке». «Валяй! — отмахнулся Клыч. — А теперь, ребята, обсудим вчерашнее событие. Такого дела, как убийство Климбовских, у нас, можно сказать, и не было. Ну, кроме, пожалуй, случая на хуторе Веселом. Но как ни верти, а за последние 3 месяца таких нещадных убийств уже 2. Кто докладывает?» Селезнев, уже усевшийся за свой стол, поднялся. «Лежали они 3 дня. Соседи Шварцы слышали, что наверху ходят, двигают мебель. Но Климбовский принимал на дому, поэтому они к шуму наверху привыкли. Обнаружила трупы дочь. Учится в Москве в медицинском. Приехала и подняла тревогу. Все 4, Климбовский, жена, кухарка и дворник, убиты ударом ломика или обухом». «Дочь допрошена?» — спросил Клыч. «Допрошена», — ответил Селезнев. «Буржуйская барышня. Сквозь зубы с нами говорит. Не верит рабоче-крестьянскому угрозыску». «Что взято из квартиры?» Она говорит, что только верхняя одежда и ковры.